Глава 27. Все было бы просто замечательно. Получили китайские печати, перешли пограничную реку Аксу, заплатили подорожный сбор уйгурскому князю. Попировали с ним, с князем у красивого водопада, что раскидывал брызги на желтые пески, самой жуткой в мире пустыни Такла-Макан. Предводитель мергенов Торкей-Кан под это пиршество да под 10 серебряных рублей нарядил в защиту каравана 40 своих метких охотников, молодых, бессемейных. Каждый ехал на крепком монгольском коне, довел в поводу по 2 вьючных лошади. За старшего в том охранном отряде был назначен веселый парень с трудным для русского уха именем Ойял Тогой Тайхой. «Будешь у нас Тихоном», — решил Беогург. «Буду, буду», — засмеялся Тихон. Он за эти 3 недели ловко научился главным словам русского языка. Однажды так вытянул черной руганью Проню, что тот немедленно намочил голову в ледяном горном ручье. Да и было за что, ведь Проня пнул непослушного молодого верблюда. «Молодых верблюдов пинать нельзя, людей пугаться станут». Такой смысл был в бешеной ругани Тихона. Караван из полусотни верблюдов вытянулся на широком тележном пути от уйгурского города Учтурфан на город Каши, святой и таинственный древний город, неизвестно кем основанный, но славящийся своим гостеприимством. Вдруг на первой же стоянке караван-баши упал с верблюда. Глаза караван-баши больше не слушались хозяина и закатывались. «Он не ушибся», — мрачно сказал подошедший Беогург. «Его жизнь ушибла». Подсказала ему жизнь, что старик слишком долго глядит на белый свет. И пора бы посмотреть в полную темноту. «Эй, воины! Остановка от солнца до солнца!» Караван расступонили, верблюдов и лошадей отправили пастись. Над караван-баши натянули войлочную палатку. Старик дышал часто-часто, уже не принимая ни воды, ни чач. Старый уйгур шел по дороге, увидел за поворотом большой караван, разворачивающийся в табор. По раскинутому черному пологу он понял, что здесь беда, и поспешил подойти. «Я киркой тебе за день выбью яму в свой рост!» — горячился Проня. «Потом уложим туда старика, потом помолимся, и яму я укрою так, что ни один китаец не найдет». Беогург отрицательно качал головой. Поднял сухое, разом постаревшее лицо к Проне. «Старик иной веры! А я не знаю обряда, каким отправляют таких людей перед лицо ихнего бога. Понимаешь?» Старый уйгур подошел к черному пологу, проговорил приветствие. «Тихон Мерген!» — позвал Беогург веселого охотника. Старый уйгур и Тихон Мерген говорили недолго. Тихон потоптался, но все же сказал: «Вы, ребята, шли бы отсель?» За ним закрепился явно Пронин псковский нагловатый выговор. «Старик пока тут посидит, он у мертвых сидеть умеет». Когда отходили от черного полога, Тихон Мерген шепнул Беогургу: «Он посидит и нам на время караван баши возвернет, чтобы тот свою последнюю волю высказал и объяснил, как его упокоить». Вот так. У книжника волосы зашевелились на голове. Уйгурский старик знал тайну древней тибетской магии. Он умел открывать уста мертвых или едва живых. Не зря шли через Китай в Индию. Наконец народились 2 кобылочки и 1 кобыленчик. Огромные русские лошади облизывали приплод, торжествующе поводя по сторонам темными глазами. Тихон Мерген тотчас поставил 10 своих воинов охранять место счастливого материнства. Его воины тоже от чего-то радовались, будто это их кобылы ожеребились. Проня, от самой Москвы, не терявшей въедливой подозрительности, спросил Тихона нагло и прямо. «Вам-то какая от наших коней радость?» «Дурак ты, Проня!» — ответил русскими словами Тихон Мерген и правильно ответил, как Проня и учил его. «Большой дурак! На этой нашей земле, если и травинка вырастет, надо радоваться. Комар уродится на вашей земле, да тебе же в глаз и вопьется, тоже надо радоваться!» — взбесился Проня на дурака. «Я тебе сказал про всю землю, Проня. Она большая, и не наша или ваша, а просто земля. Иди, тебе машет золотой волк». И Бусыга, и Проня, и Беогург слушали то, что чисто и внятно, при широко открытых, но ничего не видящих глазах, говорил караван Баши. Говорил ровным, тихим голосом, так, как никогда не говорил. Проня перекрестился. Ему показалось, что слова изо рта умирающего начальника каравана выходят сами, минуя язык. «Меня нельзя закапывать в землю. Меня нельзя бросать в воду. Меня нельзя бросать посреди пути на добычу зверям и червям». Караван Баши замолк. Старый уйгур тотчас обмакнул птичье перо в каменный пузырек, что висел у него на поясе, и тем пером провел по губам караван Баши. Раздался голос. «Меня надо принести туда, где есть Дахма, положить меня под стену Дахмы и уходить». Примечание. Дахма — искусственное возвышение, которое зороастрийцы устраивали за пределами каждого поселения и на котором они выставляли своих покойников на съедение хищным птицам и животным. Кости потом собирали в ассуарии. Последователи Зороастра считали землю особенно священной, с которой ничто нечистое не должно соприкасаться, и потому строго под страхом смертной казни запрещали хоронить мертвых в земле. Конец примечания. Старый уйгур забеспокоился, не стал использовать птичье перо, а просто влил в сухой рот начальника каравана несколько капель тайного настоя. Караван Баши вдруг открыл глаза. Большие, бешеные, нездешние. И голос его пошел наружу тоже злой, не его голос. «Я, начальник каравана, говорю вам, когда пойдете из Индии назад, не ходите старым путем, каким идете сейчас. У старой крепости поворачивайте на восток, ищите древний путь паломников, по которому из Китая давно ходили в Тибет. Но идите по нему не в Тибет, а в Китай». «Зачем нам идти вглубь Китая?» — перебил умирающего Беогург. А тот и не слышал вопроса. Голос его звенел. Казалось, вот-вот порвется его голос. «Идите обратно путем паломников и спрашивайте, где горы Алтай. Идя мимо этих гор, вы попадете домой». Голос у караван Баши стал грубым. Он еще раз повторил «домой», и глаза его захлопнулись темными веками. Проня протянул руку, хотел пошевелить караван Баши. Старый уйгур локтем отбил в сторону Пронину руку, зло прошептал три слова. Беогург вытолкнул Проню из-под черного полога. «Хочешь вместо старика искать его Дахму, балда псковская?» Проня оглянулся. Та часть охранного отряда, что не сторожила коней, стояла полукругом у черной палатки к ней спинами. В палатке тихо заговорил старый уйгур. «Верблюда начальника каравана!» — шикнул из темноты Беогург. Молодые мергены будто знали, чем кончится такое тайное волшебство. Перед ошалелым Проней они быстро провели к черному пологу старого верблюда караван Баши. То, что потом увидел Проня, колотило его неделю. Неделю не мог есть мужик. Караван Баши, при закрытых глазах, не сгибая ног в коленях, вышел из-под черного полога. Мертвый вышел. Старый уйгур возле его верблюда согнул спину и встал скамейкой. Беогург легонько поддержал караван Баши. Тот ступил на спину согнутого колдуна. Беогург перекинул тело начальника каравана между горбов и стал прикручивать его веревками к верблюжьей спине так, чтобы упокойник не упал. Уйгур-колдун взялся за узду верблюда, свел его с дороги в прогал меж двух низких холмов и три раза ударил острой палкой. Потом ту палку он всунул в мертвую руку караван Баши, а сам быстро вскарабкался на дорогу. И верблюд пошел прямо, не выбирая, где кусты, а где камни. «Господи, пронеси меня грешного!» — закрестился Проня. На плечо Прони оперся Беогург. С него стекал пот, как с крыши дома во время дождя. «Надо ждать, пока верблюд не повернет вон за ту правую сопку», — тяжело выдохнул Беогург. «Там стоит Дахма. Проследи, а? Я устал, полежу». Проня кивнул, согласился, но тут увидал, что молодые охотники освобождают от поклажи молодого крепкого верблюда и, постоянно кланяясь, подводят его к старому уйгуру. Верблюд покорно улегся на дорогу, колдун влез на него и велел животному подниматься. В Проне взыграло купцовское нутро. «Куда ты, старик? Верблюда нашего куда?» Ответил Проне не старик, а Тихон Мерген. «Проводит мертвого в Дахму. Верблюда заберет себе. Его обычай, его обряд. Или ты сам проводишь своего мертвого в Дахму?» «Провожу», — уперся Проня. «Я старика уважал. Лошадь мне подгони». Тихон начал было протестовать. Но тут подал голос Беогург. «Дай Проне лошадь, Тихон. Проня по крови предков из той же породы. Они раньше поклонялись огню алтаря Дахмы». Сложенная в стародавние времена из хорошо тесных валунов, Дахма на 10 человеческих ростов широким конусом поднималась к небу в пустынной тишине гор. Она была похожа на жерло вулкана. Старый вулкан Проня видел, когда еще отроком ездил с отцом в страну Италика. Там они за немалые деньги поднимались к жерлу вулкана именем Везувий. Жутко было смотреть вниз и знать, что в любой миг оттуда, как из преисподней, вырвется пожирающее пламя. Из каменного жерла Дахмы вдруг вырвался к небу огненный язык и тут же опал. Верблюд, который вез тело караван Баши, два раза оступился, чуть не кувыркнулся, но удержался на спуске к старой, хорошо набитой дороге. Уйгурский колдун, не оборачиваясь, два раза резко махнул от себя рукой. Проня тут же стал разворачивать коня на узкой бровке горного хребта. Холодный ветер донес сладкий запах горелой плоти, а потом он увидел, как огромные птицы, раза в три больше русских орлов, хватают клювами куски обгорелых костей с опаленным мясом и улетают повыше, чтобы их не тревожили во время трапезы. Краем глаза, уже на повороте, Проня заметил, как старый верблюд с телом караван Баши вошел в низкую арку каменной башни Дахмы. И снова над конусом взметнулся вверх радостный язык пламени. Когда Проня вернулся в табор, к нему подошел озабоченный Бусыга. Час назад из города Каши вернулся караван уйгурских крестьян. Они ходили относить дань своему князю. «Крестьяне говорят, что черные духи закрыли перевал. Никому не пройти в Индию». «А, духи!» Проня смачно сплюнул и добавил. Ты, Бусыга, давай побольше пиши про духов в свой кондуит для государя Ивана Васильевича. Он тебе за этих духов отвалит. Посохом по хребту. Ох, и отвалит. Он духов любит поминать своим посохом. Особливо, когда те неизвестно куда девают государево серебро.